Оказывается, в семье Руфина-младшего между единственным сыном и единственной дочерью не было большой привязанности. Мне хотелось услышать от Милли все, что она могла рассказать об этом новом для меня обитателе Бартрама. И она охотно поведала то немногое, что знала. Впрочем, слова Милли подтвердили мое неприятное впечатление о нем. Ей он внушал страх. Он был чудовищем в ярости. У него одного хватало удали толковать с хозяином. Но и он побаивался хозяина. Он наезжал в Бартрам, когда ему вздумается, и в этот раз, как я услышала к своей радости, задержится, вероятно, не дольше, чем на неделю-другую. Он был таким светским малым, что только и шатался по Ливерпулям да по Бирмингемам, а то и в сам Лондон катил. Одно время он водился с красавицей. Хозяин боялся, что возьмет и женится на ней, вот уж чепуха, но заигрывал, а красавица на это тьфу, ей Том Брайс нравился. Милли утверждала, что и Дадли о ней думать не думал. Он хаживал в Уиндмиллский лес, чтобы покурить с чурбаном на пару. Еще он состоял в членах клуба Фелтраме, того, что собирался в питейном заведении под названием «В пух и прах». Говорили, что он на редкость меткий стрелок. Милли знала, что его вызывали в суд за браконьерство, да только ничего не доказали. От хозяина она слышала, будто это все назло, будто их ненавидят за то, что родом выше других. А еще слышала, будто все кругом, кроме сквайров да выскочек, любят Дадли, ведь он такой красавец, такой весельчак, хотя дома случается и взъярится. Хозяин твердит, заключила Милли, что он еще будет в парламенте заседать, наплевав на них, на всех. На другое утро, когда мы завершали завтрак, Дадли постучал в окно концом своей длинной глиняной трубки, как раз такой длинной, изогнутой, какую Джо Уиллет держит во рту на этих чудесных всем нам памятных иллюстрациях в Барнаби Раджу. Иллюстрации к роману Диккенса «Барнаби Радж» 1841 были выполнены художником Фредом Барнардом. Постучал, приподнял широкополую фетровую шляпу в комичном приветствии, которое, наверное, привело бы в восторг завсегдатаев упомянутого заведения в пух и прах, а потом уронил шляпу, подкинул ногой, поймал и ловко надел с невозмутимостью столь непередаваемо забавный, что Милли, расхохотавшись, вскричала: «Ну, видал ли, кто эткая?» Удивительно, но первоначальная уверенность в том, что я узнала человека, неизменно возвращалась ко мне, стоило Дадли неожиданно вновь появиться перед моими глазами. Я догадалась, что эта комичная пантомима была разыграна, чтобы произвести на меня впечатление. Однако я наблюдала за Дадли с убийственной серьезностью, и тот, сказав Милли 2-3 слова, отправился дальше, но прежде разломал свою трубку на кусочки, которыми балансировал сначала на носу, потом на подбородке, а оттуда стряхивал их в рот и делал вид, что жует их и проглатывает, чем вызвал у Милли бурное веселье. Глава 6. Мой кузен Дадли. Я была довольна, что жалкий фигляр Дадли в тот день больше не появлялся. Но на следующий Милли сообщила, будто дядя выговаривал ему: «Почему это он нас не развлекает? Хозяин как накинулся на него, как взялся за него, а он ни слова, только надулся. Уж я испугалась, глаз не смел поднять». Потом они оба говорили, о чем я не разобрала. Хозяин приказал мне уйти, хорошо, я ушла. Вот они между собой и толковали. Милли не могла пролить свет на происшествие церкви Скарсдейл и в Ноуле. А я по-прежнему пребывала в сомнении, которое казалось вот-вот разрешиться в ту или иную сторону. Но мой внутренний голос упорно твердил, что именно Дадли был главным действующим лицом тех ужасных историй. Впрочем, как ни странно, уверенности у меня оставалось все меньше. Я уже не полагалась на память, уже была готова винить разыгравшееся воображение. Одно было бесспорно. Между человеком, который связывался в моей памяти с теми ужасными сценами, и Дадли Руфином существовало поразительное, хотя, возможно, и обманчивое сходство. Милли оказалась, безусловно, права в отношении смысла дядиных предписаний, потому что с того момента мы чаще видели Дадли. Он бывал застенчив, бывал дерзок и неуклюж, и высокомерен. Словом, нам досаждал несноснейший деревенщина.